Этого я тебе, Санек, не скажу. У каждого из нас свои источники информации, верно? Важно ведь не то, откуда я брал информацию. Важно другое. Насколько она правдива? А информация о профессоре правдива на все 100, не так ли? Иначе ты бы так не дергался. «Что ты еще знаешь о профессоре?» — спросил Егоров. «Больше ничего», — вполне честно ответил я. «Все, что я знал, я рассказал Кэпу, ну и по трансляции тебе». Егоров налил еще полфужера виски, выпил снова без закуски и после некоторого молчания сказал: «Я не могу взять на себя решение проблемы с Кэпом. Мне нужны санкции». «Профессора?» — уточнил я. «Да». «Что же, лети в Москву. Но думаю, что после этого ты сюда не вернешься. Получишь срочное направление в какой-нибудь дальневосточный морской гарнизон. Или, если повезет, в Балтийский или Черноморский, и будешь остаток жизни дослуживаться до Каперанга. Я не часто встречался с людьми типа профессора, может, всего раз или два, но психологию их понял. Психология такая: раз приказ отдан, они ждут только доклада о его выполнении. Мелочи и детали их не интересуют. Для них это не более важно, чем раздавленный тобой в припадке гнева детектор марки Sony за $600. И если ты хоть что-нибудь понял из общения с ним, ты согласишься со мной». «Но Кэп был готов вложить в реконструкцию порта до $200 миллионов, и с ним были готовы сотрудничать немцы». «Да ну», — поразился я, — «вот так прямо и вложить. Ты веришь, что такой человек способен вложить в любое дело хоть рубль, если не знает способа заработать потом на этом рубле пятерку? Или профессор ошибается в своем контрагенте? Так твоя прямая задача, Саня, — разъяснить ему его ошибку. Начальство этого ужасно не любит. Но это семечки по сравнению с тем, что разразится потом, когда выяснится де-факто, кто такой Кэп». «Чтобы ввести порт в оборот, нужны огромные вливания. На иностранцев трудно рассчитывать. Приходится ориентироваться на своих, кто бы они ни были. Кэп давно уже отошел от преступной деятельности и занимается только бизнесом». «Я бы охотно согласился с тобой, если бы не разговор, который состоялся в этой же комнате 10 минут назад. И если бы не тот арсенал, который перекочевал из кармана Кэпа и его громил в руки твоих шустрых ребят. Если это не признак преступной деятельности, то я просто не понимаю, о чем мы говорим. Кстати, могу сделать тебе комплимент. Если ты готовил эту команду, то я перед тобой преклоняюсь. Мои, например, не умеют так работать. У меня ребята бойцы, а твои — чистильщики, райнеры. Я сначала принял их и тебя, кстати, за боевых пловцов. Возможно, они и были боевыми пловцами и наверняка неплохими. А ты не думай, что я сухопутная крыса, в этом ничего не понимаю. Нагрузка на боевого пловца раза в 4 больше, чем на спецназовца при прочих равных условиях. Но твои ребята сейчас не боевые пловцы. Они оперативники суперкласса. Их можно с вертолета выбросить в 10-тысячную толпу, они сделают все, что нужно, и уйдут так, что никто ничего не заметит. Единственный вопрос, который я себе при этом задаю, простой и, возможно, глупый. Зачем тебе такая команда?» «Кэпу пришлось быть агрессивным, потому что ты его к этому вынудил. Если бы ты не украл Мазура, ничего бы и не было». «Кроме того, что Мазура нашли бы дней через 10 на какой-нибудь отмели в Балтике», — мирно заметил я. «А если бы вы столь эффектно не появились, в бойлерной лежал бы не Кэп, а я. Ты по-прежнему считаешь Кэпа добропорядочным гражданином, с которым государство может сотрудничать в деле восстановления дееспособности порта города К? «Ни хера ты не врубаешься», — заявил Егоров. «Ни хера! Понял? А лезешь, твою мать!» «Санек, это просто потому, что мы плохо понимаем друг друга», — терпеливо объяснил я. «Перед нами поставлены разные задачи. Я играю какую-то роль в вашей игре, а ты с профессором ведешь эту игру. Решай сам, но учти, я не привык быть подсадной уткой, и я тебе скажу, почему вы проиграете». «Не очень понимаю, о чем ты говоришь, но скажи», — согласился Егоров. «За вами огромное государство. Десятки спецслужб, разных важных и неважных учреждений, государства, в общем. А это значит, что ни один человек не принимает самостоятельного и окончательного решения, даже президент. У него штат советников, кабинет министров и все такое прочее. Что дает шанс одиночке выиграть у государства?»